Это же быстро закончится, пожала плечами Плавчиха. Зачем новым акционерам чужой человек на твоей нынешней должности? Я не специалист в психологии, но мотивации Мацусита на тему тебя директора даже нафантазировать не могу. Директора департамента безопасности, уточнила Хину. Майка профессионально отметила чувство превосходства, мелькнувшие во взгляде хозяйки кабинета после этих слов. Йошида-сан, Решетников церемонно поздоровался с безопасницей, Сёга-куна оставил без внимания, впрочем директорам кивнул по укороченной программе. Вы позволите вас прокомментировать? Можно подумать, у меня есть выбор, фыркнула Ика. Хину-сан, твоя сестрица сейчас рассматривает сразу несколько вариантов, просто тебе их не озвучивает. Она очень хорошо ориентируется во всех категориях так называемого рынка отношений. Хафу без разбега завладел вниманием тех присутствующих, кто был в сознании. Майка, не глядя, опустилась на ближайший стул и с интересом продолжила слушать. Йошида-сан мысленно определилась с приоритетами, продолжил светловолосый, и на первом месте у нее, прошу прощения, личная жизнь. Такидзира извинился перед безопасницей жестом. Ход мыслей твоей родственницы, Хину-сан, годы за спиной не маленькие, это она так считает, 30 позади, размножаться и создавать семью физически пора, откладывать почти некуда. Повторюсь, это ее собственные мысли. Тройка топ-менеджеров синхронно засверкала глазами. Сёга в очередной раз слабо дернул ногой, ворочаясь на полу. Ика стерла с лица дежурную улыбку и посмотрела на стажера задумчиво. Хорошо, что я тоже не так уж застенчива, Решетников-сан. Кто-нибудь другой на моем месте воспринял бы ваш комментарий как весьма недружественную эскападу. Со всеми для вас вытекающими, особенно в той самой стратегической перспективе, о которой так любит рассуждать ваша покровительница и моя по совместительству троюродная сестра. Легкая завуалированная угроза. Интересно, что ответит Такидзира. Я извиняюсь еще раз, Йошида-сан. Хафу опять качнулся вперед-назад, садиться не стал. Но у вас и у вашей сестры явно разные намерения в данных переговорах. Я лишь пытаюсь привести к общему знаменателю. Технично и полностью откровенен, и в рамках вежливости, ухмыльнулась про себя Майка. Примерно то же самое подумала и Хайси, судя по ее оживлению. Впрочем, та происходящее воспринимала явно по разряду интересного спектакля. По финансистке было отлично видно, что на успех переговоров она не особо-то и рассчитывает. Так, исполняет обязательную программу для очистки совести. С чего бы вам знать все мои недосказанные мысли, Решетников-сан? Ледяным тоном поинтересовалась Ика. Не крутовато ли загребаете? Такая ответственность. Озвучивать за другого человека то, чего он сам вслух пока не заявил. Вашего ли уровня задача, извините и вы за откровенность. Я хорошо угадываю, не смутился Метис, не сводя взгляда с оппонентки. Никогда не ошибаюсь и свои догадки не в кулуарах нашептываю, а открыто излагаю при тех, кого они касаются. При вас в данном случае, и еще один поклон, да его прямо не узнать. Кроме того, я безгранично верю в вашу искренность и безупречную внутреннюю порядочность, Йошида-сан. Если вдруг в своих предположениях я начну лажать и ошибаться, вы меня тут же поправите, ведь так, родственница Хину подвисла, не найдя хорошего ответа. Повторюсь, я излагаю не за спиной, а в глаза и откровенно. Безмятежно продолжил светловолосый. Хоть бы у Эки смеяться не додумалась, подумала Майка. В глазах айтишницы откровенно танцевали развеселившиеся демоны. Такидзира-кун практически с порога начал загонять хозяйку кабинета в нужный створ решений, поскольку действительно пытается привести родственниц к чему-то взаимовыгодному. Это видно, такое впечатление, что специалистов по чужой психике в кабинете резко стало больше двух. Если же Уэки сейчас затеет веселиться вслух, а к тому идет, кое-чья эффективность здорово пострадает, Барёкудан даже замерла, боясь пошевелиться. Пронесло, с облегчением констатировала про себя Хима и Дагавакай через пару секунд. Айтишница все же была ответственной персоной и на горло собственной песни решительно наступила, опустила взгляд, прикусила губу, незаметно царапнула каблуком щиколотку, чтоб отвлечься от неуместного веселья на физические ощущения. Не любит Уэки младшая хозяйку этого кабинета, ой, не любит. С другой стороны, у последней из сестрой отношения не ахти. Расставив текущие приоритеты, Йошида-сан уже добросовестно распланировала самые вероятные сценарии, бестрепетно продолжил Такидзира. Самый первый, конечно, новые акционеры во главе этого этажа захотят своего человека, Тем более, старый директор вовремя свалил с концами. В длинную твоя сестра, Хину-сан, действительно не настраивается, но как временный вариант, да на первый переходный период она им вполне подходит. Даже такие очевидные моменты новому руководству всегда нужно доказывать чем-то реальным, заметила Майка, поскольку дискуссия ее зацепила. Такидзира-кун, я неплохо понимаю в вопросе именно что с позиции гипотетического нового руководства корпорации. Моя семья ну очень часто оказывается в роли Мацусита Корп. Объясни, попросила Уэки, от темы далекая. Новый бизнес, новая территория или новая структура. Суть, до нашего прихода доходы шли в одни руки, приказы, оттуда же навстречу. После выступления нас в совладельце часть контроля должна перейти к нам, пропорционально долевому участию, пояснила Миёси-младшая. Если этого не сделать, самые успешные проекты и бизнесы за считанные часы становятся убыточными, семья это проверяла не раз, не два и не десять. На своей шкуре, в разных сферах, в разных районах, префектурах и даже странах. Йошида-сан свой уровень лояльности новым акционерам совершенно спокойно может подтвердить, как она искренне считает, Такидзира не сводил глаз с безопасницы. Самый первый вариант – сдать внутрисемейную кухню. Хьюга Хироя сама и ее слегка заколебал, она просто ото всех это тщательно скрывает. Ика удивленно изогнула бровь, но никак не прокомментировала. Мацусита Корп как минимум не захотят просадки на производствах, продолжил Хафу. На коротком отрезке ее роль может быть незаменимой. Она реально в состоянии предложить уникальные сведения, причем не одномоментно, а в перспективе сохранения хороших отношений с КХМ, новым центром влияния. Это так, равнодушно поинтересовалась Хину у сестры. Майка отлично знала, что такой вид у подруги часто бывает обманчив. Скажи, что Такидзира-кун ошибся, попросила плавчиха. Кузина ответила пронзительным молчанием и таким же взглядом глаза в глаза. Заметка на будущее, Барёкудан разрядки ради опустила лицо и заговорила, ни к кому конкретно не обращаясь. Якотян, тоже психолог, и неплохой. В своей специализации точно. Она ожидала чего-то подобного от меня, а не от стажера. Разрыв ожиданий выбивает из колеи по-любому. Да, она коротко взглянула на условную коллегу. То, что мы с тобой знакомы лично, не дает тебе основания открывать рот в моем кабинете. Отрезала безопасница. Ладно, я услышала. С другой стороны, у нас в семье всю жизнь каждый за себя. Хину выпрямила спину, расправила плечи, но опустила подбородок на грудь, задумчиво наматывая волосы на палец. «Якотян, я знаю, что ты меня терпеть не можешь. Когда мы втроем шли сюда, был один план, но я сейчас понимаю, что он никуда не годится. Слушаю тебя внимательно», — безопасница на удивление не соврала. «Напоминаю свою изначальную позицию. Сделай предложение так, чтобы оно было выгодно и мне, не только тебе». Три неожиданные ремарки от разных собеседников парадоксальным образом вышибли Йошиду из состояния упрямого противоречия в готовность к диалогу. Майка была готова спорить, что Решетников тоже это отлично видит каким-то образом. «Интересный ты человек, Такидзира-кун», — сказала она ему взглядом, — «мы это еще обсудим. Неожиданно открываешься с разных сторон так, что даже мне удивительно, хотя я достаточно давно людям не удивляюсь». Йошида-сан, со своей невысокой позиции я искренне благодарен вам за то, что в своих матримониальных планах вы только что поставили самой себе четкие границы. Решетников был необычайно серьезен и буквально поедал взглядом хозяйку кабинета. Извините, что при всех говорю такое, но момент важный. А я сейчас уйду и у меня может не быть физической возможности это сказать наедине в ближайшее время. Я сделаю тебе такие предложения, сказала Хину твердо. В течение четверти часа, раз по главному пункту вашего визита решили, давайте на время попрощаемся. Суммирую. Родственница подруги рассматривала Хафу с короткой дистанции, но говорила для всех. Хину-тян, от тебя я жду вкусного предложения. Такого, чтобы интересно было и скромной Йошиде-ика, а не только троице красавиц из совета директоров. Метис весело хрюкнул в кулак. Агентству моделей. Наши с тобой возможные договоренности, безопасница перевела взгляд на сестру, могут включать Хайси-сан и Уэки-сан, но никогда и никаким образом не коснуться Решетникова Такидзира. Это мое условие. Хину начала открывать рот, но стажер ее опередил. Разумеется, я и не претендую. У меня нет интересов в Якогаме на вашем уровне, я не являюсь предметом вашего диалога или интереса и отлично отдаю себе в этом отчет. Сейчас начну задавать очень неудобные вопросы, Хину на какое-то время утратила интерес к сестре и многообещающе посмотрела на Светловолосого. «Например, как ты планируешь от фискалов отбиваться? Или не считаешь ли ты меня? В этот раз я свои проблемы решу сам», — аккуратно перебил тот. «Очень тебе благодарен за то, что ты есть». Какое-то время любители плавания хлопали глазами, глядя друг на друга, словно пытались прочесть мысли другого. «Но сейчас будет лучше, как я сказал. Верь мне, я потом все объясню. Буду ждать», — спокойно кивнула подруга. «Решетникова Такидзира, несмотря на его присутствие здесь, из моих с тобой договоренностей вычеркиваем на старте», — повторила Ика. «Я готова обсуждать Хайси-сан, Уэки-сан, но не его. Видимо, какие-то государственные чиновники по неформальным каналам уже теребили тебя из-за хафу», — глядя на хозяйку кабинета, думала Барёк Удан. «Причем представились они тебе и подтвердили полномочия таким образом, что у новой ИО, директора безопасности Якогамы напрочь отшибло желание даже кончик носа в это все совать. На данный момент закончили», — Уэки, косплея тинейджера, похлопала глазами. «Дальше дело техники и коммуникаций между родственницами». «Да», — глядя на сестру, подтвердила Ишида. «Хьюго-сан, мы пошли тогда». Хайси поднялась со стула быстрее прочих. «Пожалуйста, не нервничай, если я правильно уловила твои опасения. У нашего стажера есть не только вон какая адвокат, а и союзники из непоследних в этом мире фамилий. С порядочностью проблем нет, в обиду его никто давать не собирается. Было бы все так просто», — подумала про себя Якудза. Незнание ситуации рождает у финансистки необычайную смелость в суждениях. Впрочем, по сути, возразить Ханаки-сан нечего, и сами ее намерения богоугодны и заслуживают уважения. Именно в этот момент активно зашевелился Сёга. Он захлопал глазами, сел на полу, сфокусировал взгляд, перевел его на Решетникова и начал раскрывать рот, поднимая брови домиком. «Пожалуйста, покиньте мой кабинет, все», — резко бросила Ика. «Хинутян, тебя тоже касается. Я к тебе приду через 2 минуты, пожалуйста, подожди меня у себя. Мы обязательно договорим, я тоже заинтересована». Одновременно со словами Ишида метнулась вперед и накрыла ладонью рот Сузуки-младшего. «Погнали». Подруга спрыгнула со стола, без затей сгребла всех в охапку и без труда вытолкнула в коридор. «А ты полон сюрпризов», — констатировала Майка, когда они ехали вниз в лифте вдвоем. Агентство моделей отправилось на верхние этажи в полном составе. Решетников молчал. «И у тебя широкий диапазон масок», — продолжила Барёк Удан спокойно. «От наивного простодыра и рубахи парня до специалиста моего же профиля, которого не до конца понимаю даже я. Если верить теории, в каждом человеке есть своя божья искра. Может, я неимоверно талантлив», — дипломатично скруглил углы товарищ. «Точнее, попытался. Тренировка, изучение теории и практика всегда важнее голого таланта», — хохотнула Якудза. «Особенно если они идут в сумме. У тебя нет за спиной моего образования, даже старшие школы были разными по эффективности, молчу уже об опыте работы». «Намекаешь на разницу уровней?» — безмятежно поинтересовался Такидзира. «Потенциалов и багажа навыков», — поправила Майка. «Если бы я не была дочерью своего отца, возможно, этого и не понимала бы, но тебе не повезло. Вопросы еще задам, как говорит Хину, в том числе неудобные». «Ты хорошая», — легкомысленно отмахнулся Решетников, и не думая грузиться. «Не по годам мудрая, конструктивная, от тебя вопросы не страшны. Обычно, когда я говорю подобное, собеседники пугаются, даже если пытаются это скрыть, особенно с оглядкой на мою фамилию и род занятий. Они просто не вникали в твой мотивационный комплекс», — пожал плечами стажер, наблюдая за сменяющимися на табло лифта цифрами этажей. Вопросов стало еще больше. «Например, где ты таким понятиям научился, с учетом того, что на профильном факультете любого университета тебя не было? На контракте в свое время учился долго и напряженно», — с серьезным видом прорекламировал логист. «Для желающего учиться армия, родная мать, для лентяя, теща. Там, скорее всего, не дают теоретической базы, по крайней мере, глубоко», — возразила Майка. «По конкретным навыкам могут подтянуть весьма высоко, здесь согласна. И даже поверю, что энтузиасты типа тебя прокачают по ним стремительно. Но в прикладных конторах никогда не учат базе в теории, это я тебе как дочь своего отца компетентно заявляю». Прозвенел звонок, двери лифта открылись. «Я его привела, как договаривались», — Барёк Удан не удержалась от мелкого развлечения. Ожидавший на диване чиновник проводил завороженным взглядом кое-какие детали женской анатомии, качнувшаяся перед его носом во время вежливого поклона адвоката. «Приятно становиться красивой, демоны дери. Ну и сильный пол такой предсказуемый в своей физиологии, точнее, в рефлексах». Интерлюдия. Холл первого этажа корпорации Якогама. Я его привела, как договаривались, выходящую из лифта жгучую брюнетку с некоторой натяжкой можно было бы назвать чуть полноватой, если бы не ее ну очень выдающиеся формы и общий стиль. Она смотрится настолько гармонично, что привлекает внимание противоположного пола на уровне рефлекса, на ней скрещиваются взгляды всех присутствующих в холле мужчин. Вы даже раньше, чем планировалось. С дивана поднимается ожидавший кого-то человек. Закончили быстрее, чем собирались, кивает сопровождающий брюнетку Хафу. Поговорим здесь или, давайте пройдемся по улице. Я буду в машине. Фигуристая девица покидает здание первое и садится на место водителя в премиальную красную спортивку. Решетников-сан, не буду ходить вокруг да около. С вами уже контактировали мои коллеги из других ведомств. Судя по отсутствию информации у меня, вы ни с кем не стали договариваться, вы правы. Я могу спросить, что именно вы ответили. Спросить можете, но что толку переливать из кувшина в кувшин? Если кратко, отказал, категорично и недвусмысленно. Хатару-сан говорил, у вас с Ван Байенем личный эмоциональный контакт. Мужчина шагает по неширокой аллее вокруг здания, задумчиво глядя под ноги. Свои отношения. Он считал, что вас не придется уговаривать общаться с Ваном после его освобождения. Хатару-сан умер, да, он и в Гонконге был уже в преклонных годах, а по возвращении вышел наконец на пенсию и быстро зачах без дела. Какое-то время собеседники идут молча. Решетников-сан, я могу задать личный вопрос, пробуйте. Хатару-сан был прав или ошибался? Прав. Значит, разговор между нами все-таки возможен? Чиновник останавливается и заглядывает в глаза Метиса. Если бы вы представляли любое другое ведомство, наш разговор бы уже закончился, не успев начаться. Но мы пока общаемся, и весьма неплохо, в отличие от... Не знаю, что вам сказать на это. Вы умнее ваших предшественников, ничего говорить не нужно. Как я могу к вам обращаться? Кавасима-ран. Кавасима-сан, я тоже не буду ходить вокруг да около. В вашем лице я сейчас вижу вашего учителя и проецирую на вас свое отношение к нему, поэтому разговариваю нормально. Можете прямо обозначить, чего вы хотите. Боюсь, того же, чего и все. Чтобы вы проконтактировали с вашим китайским товарищем, с которым успели настолько сдружиться в свое время за нереально короткое время. Он скоро выходит из тюрьмы, гонконгским, не китайским. Хафу аккуратно перебивает собеседника. Думаю, как дипломат вы отлично понимаете разницу. Как раз именно потому, что знаю страну, компетентно заявляю. В последние годы эта разница все менее заметна. Вздыхает чиновник. Государственные мужи с континента все больше прибирают к рукам крупные бизнесы Гонконга. Под разными хорошими предлогами, но с неотвратимостью бульдозера. Независимых почти не осталось. Да, не знал, равнодушно роняет светловолосый. Не слежу за их новостями. Крупные бизнесы заканчиваются, все или уже национализированы, или вот-вот будут, в той или иной форме. Понятно, настает очередь средних. Ладно, о чем это мы? Вы пообщаетесь с Ваном? Спрашивает дипломат без перехода. Да, хотя и не так, как вы думаете. Поясните, пожалуйста. Чиновник не скрывает удивления. Ваша очередь отвечать на вопросы. Что вам всем от него нужно? Он же передал один из образцов еще тогда, а в тюрьме ничем новым явно не мог обзавестись. Найтё, НТЦ, армия, с вами контактировали они. Их скорее всего интересуют выходы на лабораторию. Не поздно ли спохватились? В интонациях Метиса явственно звучит ирония. Актуальность любой оперативной информации теряется со скоростью звука, поскольку устаревает. А за годы в тюрьме, есть информация, что кое-кто из коллег Вана в тюрьме проведывал. Соответственно, на ведущих разработчиков выходы у него могли сохраниться, тема узкая, лидеры национального масштаба друг друга знают даже в Китае. Но, что но, вы сейчас сказали о других службах, не о вашей. Контекст предполагает, что сейчас вы скажете но, и продолжите. Но наш интерес в корне отличается. В рамках нового меморандума Китай уже почти год сотрудничает именно в этом вопросе с Вьетнамом. Да ну, да, не афишируется, но контакты идут полным ходом. У Вана во Вьетнаме свои возможности, если вы в курсе. Нам интересны именно они. Понимаю, вы МИД. Хафу ненадолго задумывается. Жена его была этнической китаянкой из Вьетнама, кажется. Вы об этом, Да, и она вернулась на родину после того, как его посадили. Решетников-сан, вы лично собираетесь контактировать с Баинем? Я могу откровенно спросить, да или нет? Откровенно отвечу, да, но как частное лицо, а не как представитель своей страны. Чиновник открывает рот, чтоб что-то сказать, отвечая на невысказанный вопрос, перебивает Метис. И от имени вашей конторы я тоже действовать не буду, это даже не обсуждается. Однако частным порядком обязательно расскажу о нашем с вами общем сэмпэе при случае, дань уважения. Пожалуйста, продолжайте. Если я хоть чуть-чуть в вас разобрался, вы просто так ничего не говорите. Я честно скажу Баиню, что ученик и бывший подчиненный Хатору Хиротоши ищет с ним встречи. Если он согласится говорить с вами, дам знать. Мужчины доходят до угла, разворачиваются и идут обратно. А как вы поняли, что я вас не обманываю? Спрашивает дипломат после затянувшейся паузы. Ведь сенсея больше нет, а называться его воспитанником может каждый. Вы поверите, если я отвечу, что вижу, когда мне врут? Нет, я материалист и в потустороннее не верю в принципе, извините. Ну тогда можете считать, что я просто рискнул ради памяти нашего с вами общего знакомого. Я вас искренне благодарю за уделенное время, Решетников-сан. С вашего разрешения, в здание больше не пойду, мне там нечего делать. Чиновник протягивает визитку. Вот мой телефон. Глава 12. Интерлюдия 1. Территория комплекса Министерства обороны. Штаб-квартира непубличного подразделения, рядом со станцией метро Ичигая, район Синдзюку. В одной из многочисленных рабочих комнат этажа открыты двери. За единственным в помещении столом на месте посетителя сидит человек в сером костюме, в его руке стаканчик с кофе, на краю стола кофемашина. По виду он похож на скучающего зеваку, здесь оказавшегося случайно. Какие новости? В кабинет стремительно входит невысокий квадратный крепыш лет 55 в рубашке со знаками различия полковника. Я от тебя ничего не получил за последние 2 часа. Новостей нет, спокойно отвечает серый костюм. Я поэтому зашел. Неодобрительно взглянув на собеседника, он ставит стаканчик на стол, поднимается, закрывает двери за вошедшим и возвращается на место. По мимике и взглядам дуэта заметно, что многое вслух не произносится, оставаясь за кадром. Поднялась чехарда. После новостей зашевелились не только мы, а и смежники. Причем в количестве больше одного, нехотя поясняет серый костюм. Я съездил в небоскреб, постоял сзади в группе поддержки. С фигурантом разговаривал, полковник оживляется. Да, но тебе не понравится. Одетый в штатской пары фраз передает суть общения с неким метисом, имя которого вслух не называется. Энда, а была надежда, что он если и не сдаст назад за эти годы, то хотя бы смягчится. Старший офицер закусывает губу и смотрит на имитацию окна, нарисованную прямо на стене, поскольку стены в помещении глухие и настоящие окна отсутствуют. Знаешь, я еще в те времена говорил, ничего не изменилось, нехотя разлепляет губы посетитель. Ты просто с ним лично не общался, тогда бы не испытывал иллюзий. Я еще когда из воды его вытаскивал, по физиономии видел, работы больше не будет. Ну и он предупреждал. Так и вышло, со вздохом соглашается хозяин кабинета. Еще эта война через дисциплинарную комиссию, которая ничем не закончилась. Ну, я бы не был столь категоричен, энергично возражает серый костюм. На гражданку он ушел без профильного диплома, без гражданского диплома, без связей в нашей структуре и вообще в ведомстве. А если бы они были простым стажером на второй половине четвертого десятка, он бы не работал. А толку? Я не стал тогда выступать против тебя, но наедине всегда говорил, голос полковника затвердевает. Когда между собой ссоримся мы, выигрывает противник. Ой, вот только не начинай. Серый костюм морщится и снова тянется к кофемашине. Эти свои проповеди прибереги для других, а меня избавь. Пока дружим и работаем вместе, придется потерпеть, серьезно заявляет старший офицер. И я тактично не напоминаю, кто сейчас главный. Он щелкает себя ногтем по погону. Специально для тебя повторю, заруби на носу. Когда между собой ссорятся патриоты, выигрывает противник. Хозяин кабинета сверлит собеседника взглядом с короткой дистанции. Одетый в штатское опускает взгляд. Может, мне еще пойти переодеться и по стойке смирно перед тобой встать? Пока не нужно, я верю в твой профессионализм. Полковник встряхивается, тоже тянется за кофе, решительно хлопая второй ладонью по столу. Ладно, в сторону лирику. Что делаем дальше? Если на предписание комиссии в адрес твоего знакомого бурно отреагировали не только мы, значит, после освобождения Ван Байеня за место рядом с ним опять начнется толчья. Преимущественно из наших, добавляет он, поморщившись. Найтё, торговцы, мы, серый костюм отгибает пальцы от кулака. МИД очень вероятно, я в легкой прострации. Сюда плюсую, что у первых двух возможностей внутри страны с нашими несоизмеримы. Да, это проблема, хозяин кабинета барабанит пальцами по столу. Как было бы хорошо, если бы вышло договориться полюбовно. Не выйдет, категорично качает головой визитер. Давай откровенно, давай. Прикроешь, я надавлю на пару педалей. Договорились. Мужчины опять смотрят друг другу в глаза. Работай спокойно, не оглядывайся, на меня рассчитывай как на себя. Спасибо. Серый костюм поднимается и благодарит руководителя в полном соответствии с субординацией. Вслух не сказано, но оба понимают. Только что без лишних слов была достигнута договоренность о несанкционированной оперативной и агентурной деятельности на территории собственного государства. Формально их организации подобное строго запрещено как специальным законом, так и внутренними регуляциями самой службы и Министерства обороны в целом. Что за чертовщина? Решетников захлопал глазами и щелкнул пальцем по электронному табло вендерного автомата. Попил водички, под дело маяка. Вообще-то я холодного чая хотел, проворчал товарищ недовольно. Вон в том пакете, уже без разницы, хохотнула якудза. Предлагала раз, повторю снова, пошли в нормальное место. Чего ты как студент, на улице из ящика могу, если хочешь, провести в пару таких клубов, куда сам в жизни не попадешь, одет прилично, вместе смотримся здорово, тебе наверняка интересно будет. Оценив скошенный в ее сторону взгляд, Миёси-младшая уточнила, ладно, только в этом году сам не попадешь, в следующем уже есть варианты, если задаться целью. Вступительный взнос, восьмизначная сумма в йенах, влет сообразил стажер, типа того, или большие деньги, или интересные членам клуба услуги, в которых ты монополист. «Кажется, я знаю, как в подобные места входишь ты», – развеселился Хафу. «Да что ж такое?» Он терпеливо дождался, пока машина вернет его банковскую карту, выждал положенные секунды, набрал код товара и опять воткнул пластиковый прямоугольник в щель. «Извините, ваш заказ не может быть обслужен. Пожалуйста, обратитесь к поставщику финансовых услуг. Нам еще стратегию для суда вырабатывать», – напомнила Барек Удан. «Раз за тебя взялись всерьез». Возможные направления и пути отступления стоит продумать заранее. Хватит с железякой воевать. Она приобняла его за плечо и подтолкнула в сторону машины. Наигрался, пошли дальше. Это не игрушки. Решетников как-то слишком серьезно реагировал на заурядную чепуху. Повторив шаманские манипуляции с картой, опять бестолку, он достал смартфон и зачем-то полез в банковское приложение. В следующую секунду маяка, глядевшая через его плечо, даже языком цокнула. Счет временно заблокирован в связи с 3 865 269 642 7559 079. Для снятия блокировки, пожалуйста, обратитесь в инициирующий орган. Вот и понеслась, задумчиво констатировал Метис. Я почему-то думал, оно позже начнется. Кто и куда понесся? Душа в рай. Поговорка, прямой перевод на японский. Не обращай внимания. Ну да, сейчас, дай, она выхватила гаджет, зашла в три директории онлайн-банка, но ничего в итоге не выяснила. Пояснительная строка, такое впечатление, ни источник статуса не указывала, ни ссылок на инициатора не давала, что само по себе нонсенс. Теперь только завтра, нужно в рабочий день в банк идти и лично узнавать, проворчала Барек Удан, пересылая себе странную ссылку на несуществующий процессуальный код. Что делаешь? Поинтересовался Решетников, с интересом наблюдая за ее манипуляциями с двумя телефонами, своим и его. Пытаюсь понять формальное основание. Майка без затей вошла в чужой мессенджер, чтобы копипастом отправить себе скрин уведомления. Чего? Решетников скептически хмыкнул, глядя на чужие пальцы, мелькающие по его списку контактов. Блокировки клиентского счета в банке второго уровня. Это очень четко оговоренная процедура. Если что, о тебе даже уведомление не приходило. Она открыла нужную директорию и сфотографировала своим телефоном все, что там было. Мне почему-то кажется, их и не будет, другим голосом заметил Хафу. Когда государство начинает выступать в роли шулера, не стоит от него ждать строгого следования правилам. Про себя она была согласна с тем, откуда растут ноги, Как говорится, ищи, кому выгодно. Вслух же Якудза пояснила: ты не один, у тебя как минимум есть не самый плохой адвокат. Прямо сейчас регистрируем в электронном правительстве мой адвокатский запрос, который параллельно отобразится в юридической ассоциации. Завтра попытаемся получить результат из банка, пусть попробуют не ответить мне, спасибо. По лицу товарища было видно, что к перспективе этих действий он относится весьма скептически. «Я знаю, что делаю», — серьезно заметила Майка. «Бороться нужно всегда, тем более что это полный беспредел». Она щелкнула по экрану чужого смартфона, который тут же вернула хозяину. «Дайте боги, чтоб этот беспредел оказался последним», — саркастически хмыкнул Решетников. Затем охлопал себя выше пояса, оживился, извлек из пиджака стопку банкнот, отслюнявил верхнюю и, резко повеселев, засунул ее в проклятый аппарат. «Хорошо, что оплата за группу худеющих идет наличными. С голоду не умру в любом раскладе». Барек Удан улыбнулась за его спиной, но ничего не сказала. Ни о том, что она и сама предпочитает наличные, ни что с союзниками на вроде Хьюги Хину и Хайси Ханаки о наличности можно бы и не беспокоиться. По крайней мере, простому логисту в рамках своего физиологического прожиточного минимума. Интерлюдия 2. Одно из административных зданий корпорации Мацусита. И все же рассчитываю услышать от вас что-то конкретное. Я пока не знаю, что сказать. Уэки-старший впервые за много лет ощущал себя проштрафовавшимся школьником и от этого злился. Да, четкой методики пока нет, но я ведь и не обещал ее в готовом виде сегодня. Когда к вам переходили отмеченные мной разработчики Якогамы, вместе с каждой кандидатурой я прилагал подробное досье портфолио. Хозяин кабинета, в котором происходит беседа, по некоторым неуловимым признакам выше собеседника в иерархии, он нервно морщится. Вы сейчас еще скажите, что свели их досье в мини-каталог и что там о методике тоже не было ни слова, но ведь так и было. Юа отчасти дает волю чувства, переводя взгляд со столешницы в переносицу собеседника. Хорошо, давайте откровенно. Наша проблема в следующем. Мы в Мацусита Корп думали, есть наработки в Якогаме. Сейчас же оказывается, что алгоритмы по новому продукту только у этого вашего Решетникова, и то под вопросом, человек, зачем-то пришедший в офис в традиционном кимоно, смотрит в монитор. На экране открыть стандартный файл, состоящий из длинной сравнительной таблицы. Именно, кивает бывший акционер Якогамы. Вы неправильно поняли меня на месте, затем в одностороннем порядке доложили на самый верх. Мацусита берут фирму с уникальной интеллектуальной собственностью. Сейчас же вы для себя выяснили, что погорячились лично. Какие претензии ко мне? Мужчина в классической национальной одежде откидывается на спинку кресла. Да, это мой просчет, что я не вник. Вы правы, он подчеркивает интонацией, теоретически. Но знаете разницу между нами? Уэки-старший вежливо поднимает бровь. За ваши просчеты отвечаете вы, это изначально оговаривалось. Да, инженер сдержанно кивает. Где тут мой просчет? Есть неписанные правила, поясняет собеседник. Поскольку предварительно объединенная разработка двух концернов ложится под нас обоих, а я в иерархии чуть выше по праву старожила, за мои просчеты отвечаете тоже вы, ахаха. Вы же не первый день живете, должны ориентироваться. Юа опускает взгляд, сдерживая сильные эмоции. И чтобы между нами не было недосказанности, хозяин кабинета будто гвозди в деревяшку загоняет. Как говорится, лучше мы подискутируем и поспорим сейчас, но потом долгие годы будем успешно и плодотворно сотрудничать. Слушаю внимательно. Наверху, тычок в потолок, убеждены, что у Якогамы есть перспективные разработки в прорывном направлении, именно поэтому и выкупили пакет с нарушением законодательства. Человек в кимоно выдерживает паузу, но по факту разработок нет. Все идеи, как выяснилось, существуют в единственном экземпляре, в голове рядового сотрудника, который к тому же вообще заурядный стажер логистики. Ничего не упускаю, он уже менеджер по закупкам. Неважно, отмахивается хозяин кабинета. Важно то, что с этим человеком недалекие дурачки в нашем с вами лице уже успели побить все горшки, говоря фигурально, поругаться и настроить его против себя. Что будем делать? Я услышал ваш вопрос. Уэки решительно поднимается на ноги и напрягает спину до хруста, поскольку от долгого сидения заболела поясница. Мне понадобится какое-то время, чтобы на него ответить. На всякий случай, Последние слова застают инженера уже у двери. Я себя от вас в данном случае не отделяю и в случае отсутствия результата пострадаю как бы не больше. Это чтобы вы меня про себя мысленно не демонизировали. Юа, не говоря ни слова, закрывает за собой двери снаружи. Куда ж ты передо мной лезешь? Майка подрезает очередную машину, стремительно перестраиваясь из первого ряда в третий и тут же, в четвертый, со своим привинченным сверху скарбом. На крыше Toyota Ipsum на внешнем багажнике закреплены пожитки, внутри восседает солидное семейство, муж, жена, престарелые родители кого-то из них и трое детей-близнецов лет семи. У тебя двигатель 1.8 и салон перегружен, бормочет подруга Хину, дисциплинированно, однако извиняясь световыми сигналами. И стоит твоя колымага хорошо, если миллион. Неужели непонятно, что я быстрее, договорить у нее не получается. В зеркало заднего вида наблюдаем, как глава семейства закладывает крутой вираж, избежать столкновения с дорогой красной машиной, как он думает, выскочивший перед ним против всяких правил. Ipsum идет юзом, но удерживается от переворота в последний момент. Растяжки и крепления на внешнем багажнике явно не рассчитаны на подобную перегрузку, ну или там такой вес загрузили, что мама не горюй, что-то лопается, отрывается, тюки с крыши Toyota весело кувыркаются по асфальту. Хорошо еще, при этом не рвутся и не рассыпаются. Ша-ц-ц-ц-ц-ц, Майка обозначает пару ругательств, решительно тормозит, включает аварийку и хлопает по кнопке разблокировки багажника. Такидзира-кун, пожалуйста, установи треугольничек позади них, а я пока пойду пообщаюсь. Несмотря на трагикомизм, лично меня происшествие веселит. Старательно скрывая улыбку, делаю, как говорят, достаю из багажника аварийный сигнал, топаю полминуты назад и ставлю светоотражающий треугольник ближе к плавному изгибу дороги, чтоб из-за поворота его было видно хотя бы за пару-тройку сотен метров. Когда возвращаюсь обратно, энергичный дедок, выбравшийся из семейного минивэна, грозно отчитывает моего адвоката, как школьницу. Дети, ладно, мы или они, сердитым взглядом он указывает на водителя Toyota, предположительно приходящегося ему зятем. Но вы что, детей не видите? Виновата. Была не права настолько, насколько можно, и не думает спорить Майка. Она стоит, тоскливо опустив голову, сложив руки перед собой и полируя взглядом носки недешевой обуви. Отец, с кем ты разговариваешь? У нее же туфли дороже, чем наша машина. Едко бросает супруга водителя. И сама она привыкла, что правила не для таких, как они. Хорошо еще, у тебя татуировок нет, констатирую вслух. Тогда бы прощения было не вымолить. Ну да, помиёси младший, слава всем богам, не видно, что она, якудза. Если не знать, то и в голову не придет. По крайней мере, при поверхностном знакомстве. Внимание почтенного семейства тут же переносится на меня. Что твоя жена себе позволяет? Грозно заходит на второй виток претензий дед, подозрительно косясь на мою спутницу. Она что, первый раз за руль села? Сам постоянно из-за этого нервничаю, смиренно склонив голову, отвечаю чистую правду. Не могу сказать, из какой она семьи и кто ее папа, но поверьте, я ей точно не указ. Собиравшаяся что-то добавить жена водителя удивленно распахивает глаза, рот и зависает в этом положении. Мне очень жаль, что вы из-за меня пострадали. Пожалуйста, простите и позвольте скомпенсировать ущерб, напоминает о себе виновница происшествия. Переглянувшись, синхронно кланяемся, задерживаясь в этом положении на секунду. По жене водителя видно, что как раз сейчас у нее мелькают вполне определенные подозрения, дорогая машина, не менее дорогая одежда и аксессуары, агрессивная манера вождения, своеобразный взгляд, еще кое-какие детали, парикмахерская, макияж и маникюр, как недельная зарплата кого-то типа меня на должности стажера, агентство моделей уже о ценах просветило. К счастью, качнувшийся вперед-назад немелкий бюст Майка приковывает внимание водителя пострадавшей машины и дочь старика переносит фокус невербальной коммуникации. Подхватывает супруга под руку, встряхивает, ловит его задумчиво-мечтательный взгляд и вопросительно поднимает бровь. Накаляющуюся стремительно атмосферу разряжает мудрая бабушка, жена старика. Она обращается к Майка. Извинения приняты. Да, будем вам очень признательны, если все это соберете, и даже обозначает ответную благодарность. Пошли вместе, предлагает моя адвокат и первая устремляется к рассыпавшимся тюкам и сверткам. По пути всовывает несколько купюр водителю, которые тот прячет в карман. Хорошо, что они внутри мягкие были, бормочет Майка, когда взамен порвавшихся допотопных стяжек водитель принимает у нее дорогой современные тросы и им фиксирует вернувшиеся на место вещи. Ничего не побилось, не сломалось. Дед, восседавший на заднем сидении, пока мы все собирали, порывается выйти наружу и что-то напоследок заявить, но его за руку удерживает мудрая супруга. «Спасибо большое!» Пронзительный взгляд, которым она награждает младшую Миоси, однако от искренней признательности далекой выполняет роль эдакого щелчка хлыстом в воздухе, предупредительного по форме и содержанию. «Надеюсь, вы больше не позволите себе такого перед другими машинами», припечатывает бабулька. «Хорошо, никто не пострадал, а если бы?» Мы опять кланяемся и остаемся в этом положении, пока Тойота не отъезжает. «Спасибо, что не стал читать морали», ухмыляется Майка. «Видела, что собирался по мне проехаться вслед за семейством, но сдержался. Ты умная», пожимаю плечами. «Если водишь подобным образом, значит, есть причина. Даже если мне и другим она не очевидна, ты тоже не дурак. Куда ты рулишь? В сторону твоего дома. Завезу тебя, поднимемся, потом поеду к себе». Видимо, на моем лице отражаются какие-то эмоции, поскольку подруга Хину торопится пояснить. «Интуиция. Помнишь, ты рассказывал, что пришел с тёлкой, а квартира вскрыта?» «Помню. Не говори так, пожалуйста. Она более чем уважаемая мной женщина. Ну, ты ее к себе под утро далеко не жениться волок на пару часов», замечает Барёк Удан, в очередной раз грубо нарушая скоростной режим. «А к низменным физиологическим манифестациям у меня свое отношение, ха-ха. Теперь даже неудобно добавлять, что женитьбу мы с ней тоже обсуждали, чтобы повысить мои шансы на министерском конкурсе. АГРХКХМ. Беру свои слова обратно. Мои извинения. Чего-то не по себе», признается Майка, резко становясь другой. «Мой квартал там. Вот въезд. Да знаю, у меня все в порядке с памятью и район этот тоже знаком. Просто заехать хочу с другой стороны. Не пойму сама, почему. Ты как старый-старый опер, веселюсь, который ходит и на любой территории оглядывается. Бытие определяет сознание», философски вздыхает Барёк Удан. «Лучше лишнюю сотню раз оглянуться, чем ты понял. Как говорит мой отец, в нашем бизнесе на горячей работе сухих педантов-аккуратистов сыпется гораздо меньше, чем темпераментных парней с широким размахом. В следующую секунду уже мне становится не до юмора и шуток. Пожалуйста, не разгоняйся. К сожалению, Майка ездит ну очень быстро, буквально летает, практически везде, даже на таких вот узких и мелких улочках. Теперь предчувствие срабатывает и у меня. Я бы предпочел мимо этого в ноль тонированного микроавтобуса не пролетать со свистом, еще и на дорогой красной машине, шумно тормозя у входа в блок квартир, а потихоньку пройти пешком. Я специально, отвечает спутница. Пусть лучше при мне начнется, уже не в первый раз за эти полчаса договорить не выходит. Из явно непростого транспорта высыпают сперва двое полицейских в формах, затем, двое штатских в костюмах. Двигаются они ну очень решительно и энергично, едва я успеваю поставить ногу на асфальт, как ближний выпаливает. «Решетников-сан, вам придется проехать с нами. Решетников-сан, вам придется проехать с нами». Майка слегка напряглась, что-то здесь неправильно. Что именно? Во-первых, не названо имя, хотя и должно бы, если по правилам. Как если бы старший офицер, чрезмерно сосредоточившийся на непривычной фонетике, очень старался не сфальшивить, и банально забыл по запаре. Во-вторых, старший офицер, который главный в форме, кто тогда двое штатских? Стереотипно, опера, выехавшие на задержание или привод, но почему в этом случае они молчат? В-третьих, есть еще что-то в-третьих. Думай, голова, думай. В отличие от товарища, Майка выходить не стала. Мазнув повторно взглядом по нетривиальному транспорту Эмавари-сан, она огромным усилием удержалась от лишней мимики. И то исключительно благодаря специфическому опыту. Минивэн, паре патрульных в форме, среди которых старший офицер, главный, такой транспорт просто по штату не положен. Да и нет его в батальоне патрульной полиции, патрулирующем этот район. Здесь не точно, но структуру и штатку подразделения она представляла профессионально, опять же, по роду занятий. Если принять происходящее за чистую монету, получится так. Решетников грузится вместе с ними в транспорт, они едут неважно куда, но потом именно патрульным нужно будет вернуться на маршрут. До пересменки еще, слава богам, чуть не половина суток. Как вернуться пара патрульных, если в обозримой видимости нет никакой патрульной машины, побегут рысью не те расстояния, не тот рельеф. Мысль можно было разбить на составляющие и проанализировать глубже, но даже поверхностного взгляда хватало, чтобы забить тревогу. Я, зарегистрированный в ассоциации, начало было представляться адвокатской ипостасью Барёкудан, но ее перебил Такидзира. «Тревогу твоим», он неопределенно ткнул большим пальцем за спину, где наверняка болталось сопровождение, предоставленное родителям. «Ряженые, не мечи бисер перед свиньями». Хафу каким-то образом сориентировался быстрее нее и преспокойно сообщил это вслух, затем захлопнул свою дверь снаружи. Майка очень хорошо знала, что делать в таких ситуациях. Не в конкретно нынешней компании, но общая схема, вбитая с детства отцом до автоматизма, не подвела. Перегазовав за доли секунды, она сдала назад на 20 метров, разрывая дистанцию, высвобождая пространство для маневра, выводя из потенциального столкновения самое слабое звено – себя. Потом, не сводя глаз с дороги впереди, она поставила личный рекорд по сбрасыванию оговоренного сигнала на специальный номер семьи, причем вслепую, поскольку на экран смартфона глянуть не было возможности. Вместе с тревогой и запросом помощи у Идагавакай в эфир ушло и текущее местоположение с точностью до нескольких метров. Если вдруг Решетников будет проигрывать, ее функция – оказать поддержку кузовом. В далеком детстве она была свидетелем сцены, когда двое ситые семьи таким образом отбились чуть не от десятка басадзаку. Тот, что поздоровее, размахивал телескопической дубинкой и отбрасывал зазевавшихся противников по одному, а тот, что находился за рулем, ездил вперед-назад прямо по тротуару и сбивал тех, в кого попадал, то передним, то задним бампером. Потом еще пришлось подключать полицию, чтобы из протоколов опроса свидетелей убрать автомобиль. Майка не убирала рук с руля, ног, с педалей, но ничего этого не понадобилось. Решетников тройку секунд где-то даже лениво покачался непредсказуемым бешеным маятником, пару раз мелькнули локти, колени, и пара полицейских вместе с одним из штатских замерли на асфальте в позе эмбриона. Последний участник откровенно криминального квартета до последнего стоял и не вмешивался. Видимо, руководитель этой компании, подумала она, увидав, что кроме него никого не осталось. Четвертый со сноровкой профессионального иллюзиониста пошел изображать вентилятор все той же телескопической дубинкой, невесть как появившейся в его руках. Майка стиснула руль так, что, оказалось, пробила его поверхность ногтями. Решетников опять изобразил кота, проносящего голову под ладонью хозяина, когда животное не хочет, чтобы его гладили. Дубинка нападающего прошла мимо, причесала волосы метиса, описала теоретически безупречную дугу и пошла обратно, но поздновато. Такидзира уже стоял вплотную к противнику, набросив левую ладонь на его затылок. Миёси-младшая, будучи дочерью своего отца, одновременно сморщилась, свела вместе брови, закусила губу и злорадно хрюкнула. Лично ей следующий такт танца был ясен заранее. Решетников жестко зафиксировал шею оппонента, затем локтем свободной правой руки коротко врезал снизу в подбородок, наверняка ломая челюсти, вышибая несколько зубов. Даже из машины было видно, как ноги четвертого резко ослабели, начав подгибаться в коленях. Левая рука Такидзира чужую шею не отпустила, успев дернуть на себя до потери нападающим равновесия. Бах! Мужские лбы встретились с таким звоном, что слышно было здесь. На ногах остался только Хафу. «Звони в полицию». Чуть запыхавшись, в два присеста выдал товарищ и бухнулся на колени, пачкая не самый дешевый костюм. Дальше он принялся сноровисто стягивать руки пленников за спинами их же ремнями. Интерлюдия 3. Телефонный разговор двух неустановленных абонентов. «Сэмпай, тревога. Знаю, она и сюда отзвонилась. Точнее, отправила сигналы и локацию. Что у вас происходит?» «Да уже, в общем, ничего», — голос звонящего из тревожного становится озабоченным. «Пока набирал, пока вы ответили, четверо уже лежат. Неприкасаемый их вяжет, Майка-сан вызывает полицию. Дай картинку, параллельно доклад по форме. Сейчас, камеру включу. Принимаете?» «Принимаю на пятерочку. Ты пока рассказывай. Вон те четверо, сейчас масштаб увеличу, затеяли, как я понимаю, винтить неприкасаемого. Отсюда не слышно. Я стараюсь вашей дочери на глаза не попадаться, но общая схема выглядела именно так. Дальше, у меня такое впечатление, что это не настоящие Эмавари-сан, сэмпай. Не ездят они на таких машинах. Этот фургон, да в такой комплектации, более молодой коротко и толково излагает детали. Так что полиции Токио тачка точно не посредством, а уж простым патрульным. Бой успел записать, с тщательно маскируемым интересом спрашивает старший. Вопреки всем стереотипам, он почему-то и не думает волноваться за родную дочь. Конечно, только можно, позже сброшу, сейчас нужно отъехать подальше, пока настоящие полицейские не подъехали. Валяй. О, и от Майка Тян отбой пришел. Спасибо за хорошую работу, Кахай. До связи. До связи, сэмпай. Информационно-исследовательское бюро при кабинете министров. Найкаку Чоса Шицу Бетсу Шицу. Сокр. Найча. Японский научно-технологический информационный центр. Япон Экстернал Тради Организатион. Сокр. Итра. Спасибо за ваш лайк. Глава 13. Что происходит? Этот экипаж прибыл на штатной машине. Амавари-сан распахнули глаза под впечатлением от увиденного. Старший выдал в эфир явно некий оговоренный сигнал щелчками гарнитуры. Незаметно, как он считал, Майка хищно ухмыльнулась. О, а эти уже настоящие, Решетников, опиравшийся задом о ее капот, поднялся с отстраненным видом и поприветствовал слуг закона в соответствии с этикетом. Заявитель, я, вот мои документы. В смартфоне в приложении электронного правительства был аккуратно подготовлен QR для считывания. Ближний слуга закона с серьезным видом мазнул сканером по экрану, навел камеру на лицо Хафу и пару секунд придирчиво всматривался в служебный планшет. Личность подтверждена. Решетников Такидзира-сан, дата рождения, единый идентификационный номер. Слушаем вас. В наушнике в параллель происходило еще какое-то движение, поэтому правоохранитель имел слегка раздерганный вид и такой же взгляд. А у нас в подобных случаях все доклады потом. Подумал адвокат отстраненно. Если бы какой-то сетый Гасира Хаса или даже выше затеял во время работы требовать телеметрию в режиме реального времени, долго бы он на своем месте не задержался. У вас под ногами лежат бандиты. Они незаконно носят форму полиции. Вашими коллегами они не являются и напали на меня при следующих обстоятельствах. Светловолосый лаконично пересказал случившееся. Как законопослушный гражданин, которому случайно повезло их обезвредить, я позвонил вам. На пульте говорят, звонил женский голос, уронил старший после некоторой паузы. На том конце не спят соратники, поняла Майка, и его коллеги из какого-нибудь аналитического отдела, обеспечивающего патруль все в том же режиме реального времени мозгами, сейчас действуют по принципу «одна голова хорошо, а 12 лучше». Это важно, Решетников вежливо наклонил голову к плечу. Есть факт правонарушения, с моей точки зрения, даже криминального преступления. Есть заявитель, он похлопал себя по животу, есть задержанные фигуран нападавшие. Они вам предоставлены с поличным, незаконное использование государственной и должностной символики, выдача себя за представителей власти с откровенно криминальными намерениями. Личность позвонившего – самый приоритетный вопрос, который родился у полиции Токио первым. «Мы обязаны все проверить», – хмуро проворчал старший, старательно внимая трансляции из наушника. «Иногда хочется немного побыть как Хину», – вздохнула Майка с водительского сиденья машины, в которой правоохранители только что дырки взглядами не провертели, модель, комплектация, цена, характерные и красноречивые аксессуары. Что она имела в виду, понял только Решетников. «Инспектор Сан, можете расслабиться», Барёкудан полностью опустила водительское стекло. «Все и так все поняли. Случай нестандартный, у вас на связи старшие товарищи, а вы просто прибыли первыми, но не факт, что с нужной компетенцией. Мы это тоже понимаем. Кто вы такая?» «Это я звонила вам на пульт. Искали женский голос. Считайте, нашли. Хотите, покажу телефон экстренной службы восходящих? Пожалуйста, ваши документы». «Конечно». Майка открыто улыбнулась и впечатала каблуки в асфальт. Когда она поднималась из машины, глаза Амавари-сан сфокусировались на декольте. «Прикольно и приятно, демоны дери». Миёси-младшая не отказала себе в удовольствии. Следующим движением она расчетливо повернулась спиной и наклонилась за сумочкой. Та действительно застряла между передними сиденьями. Взгляды патрульных сзади на талии и ниже ощущались почти что физически, особенно с учетом натянувшегося платья. «Вот, пожалуйста». Она протянула малое портмоне закрытым. Полицейский принял, раскрыл, увидел единственный документ в прозрачном пластиковом кармашке. Его голос тут же дал петуха. «Служебное удостоверение, адвокатская лицензия, ассоциация префектуры. Хватит для идентификации», она похлопала глазами. «Вот иди», Барёкудан протянула второй пластиковый прямоугольник, хотя по закону хватает первого. В том случае, если вы находитесь при исполнении профессиональных обязанностей, осторожно врезался напарник первого. Нехитрые намерения были понятны, это тест. Адвокат в дорогой машине вполне определенной клановой принадлежности, совпадение или что-то иное. Миёси Маэко-сан присутствует здесь потому, что случайно оказалась рядом, или в официальной ипостаси. Последнего ни один полицейский во всем мире не любит. Хорошо бы, если бы первое читалось на лице офицера. Я здесь при исполнении, Нагано-сан, она прочла фамилию на служебном жетоне. Адвокатский договор между мной и моим подзащитным, хлопнуть Такидзира по плечу, зарегистрирован, уже давно прошел по госреестрам и его интересы я представляю абсолютно законно. Ваши видеорегистраторы работают? Вклинился Решетников с видом инопланетянина. Мы сможем истребовать видеофиксацию всего этого, он повел рукой, в случае необходимости, через единый вычислительный центр департамента, стеклянным голосом ответил второй патрульный, в соответствии с установленными процедурами. Отлично, давайте оформляться, дружелюбно предложила Якудза. Почему вы считаете, что они не настоящие полицейские? Запоздало спохватился старший. Если я ошибся и поднял руку на правоохранителей при исполнении, готов отвечать по всей строгости закона. Решетников выпрямился с хмурым видом и зачем-то щелкнул каблуками. Кстати, давайте идентифицируемся, спохватилась Барёкудан. Пожалуйста, позвоните сами дежурному прокурору, вызывайте его сюда, без прокуратуры не обойдемся. Красноречиво глянуть на тела под ногами. Потом при нем оформим официальную выписку о наличии либо отсутствии этих вот господ в штате полиции Японии на текущую дату. Она легонько стукнула носком в пятку ближайшего ряженого. Тот пришел в себя и сейчас, продолжая лежать с закрытыми глазами, явно прислушивался. Не понял, старший патрульный озадачился. Вам и не нужно, мягко поклонилась Маэко, веселее от мужских взглядов, непроизвольно проследивших за женскими сиськами. Пожалуйста, ввиду экстраординарности случившегося, вызывайте срочно дежурного прокурора, повторила она. Это ваша обязанность, Амавари-сан, особенно по моему запросу. Параграф статья. Поясняю простыми словами. Моя адвокат хочет исключить возможность любой неточности. Личность нападавших будет установлена прямо сейчас в присутствии надзорного органа, что автоматически снимает все и всякие вопросы в будущем, со скучающим видом пояснил Решетников. Если она вам сейчас прикажет выдать справку о том, работают или не работают эти люди в полиции, справитесь. Это не уровень нашей компетенции, твердо покачал головой старший. Ну видите, а нам справка нужна, именно сейчас. Поэтому и дежурный прокурор, у прокуратуры свои возможности срочно установить полицейских. Или тот факт, что гражданин сотрудником полиции категорически не является, кивнула Маэко. О, вы обе здесь. Звоню, ни одна не отзывается. Уэки-младшая по инерции продолжила возмущаться. Хорошо, в секретариате отвечают исправно. Она ткнула большим пальцем за спину и закрыла дверь кабинета младшей Хьюги изнутри. Сказали, что ты у себя не одна. Я все гаджеты оставила в финансах, покачала головой Ханако. Телефон, планшет, второй телефон. Специально, чтоб здесь сосредоточиться и никто не теребил под руку. Извини, ты не предупреждала, что я тебе понадоблюсь. Плавчиха на правах хозяйки поднялась из-за стола, прошла к холодильнику, вытащила оттуда неначатый пакет с газированным соком и протянула айтишнице. Присоединяйся. Две таких уже стояли на рабочем столе акулы. Если я вам помешала, скажите честно, попросила деликатная Ута, без обид с моей стороны. Да ну, как ты можешь помешать? С видом старой бабки вздохнула финансистка. Мы к завтрашней битве в совете готовимся. Тебе не сказала, что иду сюда, потому, что IT – сервисная функция. Извини, у тебя какие-то новости, предположила плавчиха по лицу гости. Что-то случилось. Информация к размышлению. Можно? Уэки обогнула стол и развернула к себе чужой лэптоп. На завтрашнее собрание новые акционеры готовят два варианта, пожелания минимум и максимум. На экране открылся файл презентации. Дай. Не отличающаяся терпением Хьюга выхватила мышку. Ух ты, откуда? У нас же бот. На новое и незнакомое он реагирует параноидально. Вот и скачал у них все, когда они по локалке сюда сунулись, готовится. Это может быть грамотная утка. Критичная Хайси во всем сперва видела подвох, как все финансисты. Специально, чтобы и внимание отвлечь, и тебя на упитанность проверить, как раз на тему этого бота. Может, кивнула айтишница. Но лучше подготовиться к паре холостых вариантов, чем не готовиться вообще. Согласна, Нютка, выдала хозяйка кабинета, вчитываясь в файл. Во всяком случае, на первый взгляд, они же не знают, какие у нас отношения в семье. Смотрится более чем логично. Что там? Хайси не удержала покерфейс и даже перегнулась через чужой стол, что для нее обычно было не характерно. Они нашли общий язык, подумала Уэки. Обычно что одна, что вторая при посторонних эмоций ни на ноготь не показывают. Намерение максимум. Проголосовать за институт дублеров, прочла плавчиха с экрана. Суть. К каждому топ-менеджеру прикрепляется человек в ранге заместителя, типа для подстраховки. Если вдруг случается как с Хайси Юта, чтобы не оголять функцию в совете директоров. Это же наша идея. Ханака от возмущения подпрыгнула вместе со стулом. Это в чате совета директоров второй день муссируется. У Уэки Юа, видимо, в компании остались и источники, и рычаги, предположила Хину. А еще ему нужно набирать очки в глазах новых партнеров. Извини, Ута-сан, за неприятное, но я всегда говорю в лоб, что думаю. Правильно ты все говоришь. Айтишница опустила глаза. Еще даже деликатничаешь. Там явно речь о старшем-младшем партнерстве, а не о равноправном. Хьюга тактично промолчала. Ша-ц-ц-ц-ц-ц, финансистка обозначила ругательство. С максимумом понятно, какой минимум. Утвердить теневой кабинет. У них тут размазано намного слайдов, но суть именно такая. Что это? Теневой кабинет. Подруга озадачилась. Из политики. На Западе, если оппозиция недовольна работой Кабмина, могут создать теневой кабинет. Альтернативные игрушечные министры из своей партии, которые каждый день публикуют свою, альтернативную же версию, как бы они сработали в том или ином случае, пояснила хозяйка кабинета. Ни на что прямо не влияет, но политическое давление на власть огромное. Задним числом, да ни за что не отвечая, быть правильным и принципиальным в глазах общественного мнения намного легче. А на следующих выборах эта оппозиция с треском вынесет всех, кто был в предыдущем кабинете. Ухватила суть Хайси. Типа, набрали авторитета, хм, а вроде чистейшей воды популизм на первый взгляд.